Под вечер в субботу на постоялый двор заехал ночевать обоз омского купца Тужилина на 15 подводах. Всю ограду забили телегами с кладью, да еще 3 телеги остались на улице возле ограды. Красномордый купец в яловых сапожищах по пахи, в суконной поддевке под красным кушаком шутки ради вызывал охотников бороться и 4 мужиков положил на лопатки. «Налетай, теребень кабацкая, спытай силушку!» — куражился купец бритощекий и бритоусый. Макей посмеивался себе в красную бороду. Поборол бы купчину, да вот беда. Обличность у купца бабья. Купец и сам заметил Макея возле крыльца. «Эх, бородище огненное! Не хочешь ли силушку испытать?» «Поборешь — рублем одарю, не поборешь — нужник заставлю чистить». Купеческие возчики с подрядчиком и постоялыми людьми тормошили Макея. «Испытай, мол, не под бабой лежать». «Сатано в искус вводит, — думал Макея, — али я убоюсь нечистого?» Отринул самого Бога, и нечистого так же отринул. Купец наседал. «Ай-ай, борода, плечища-то, а вон какие! А силушка, мекинный, что ли?» Долговязый подрядчик в поддевке верещал в самое ухо. «Не бойся, мужик, Гаврил Спиридонович жалостливый, не убьет, не бойся. Полежишь маленько на лопатках, а нужник ночью почистишь. Чего там, плевое дело?» «Спытай, паря, спытай!» — подталкивали купеческие возчики. Купчина махнул рукой. «Ладно, борода, не будешь нужник чистить, дам тебе урок. На Ишим за водой с ведрами на коромысли сходишь, бабье дело справишь». Макей решился. «Если сатана вызывает на бой, ничего не поделаешь, надо помериться силой». И вышел на круг, боднул купца глазами. «Обличность у тебя, бабе купец, хоть бы усы сберег, чтоб зрить, не с бабой ли буду бороться?» Возчиков смех прошиб, купчина рявкнул. «Чего ржете, мекинные утробы? А ты, борода, погоди, зубоскалить, погляжу на тебя, как ты под бабой ногами сучить будешь». «Не замай», — остановил Макей. «Ты дал урок, теперь мой урок слушай, веруешь в Бога?» Купец вытаращил глаза. «Давай бороться, а не лясы точить. Скажи наперед, веруешь в Бога или нет?» «Ну, верую». И купец перекрестился двоеперстием. Макей испуганно отшатнулся. Единоверец. «Мыслимое или дело? Бритощеки и бритоусый. На постоялом дворе, да в единоборство со щепотниками. А ли ты старой веры? Твое, которое дело, какой я веры? Моя вера самая праведная». Макей глухо проговорил. «Тогда пускай тебе, купец, твоя праведная вера поможет на спине не лежать. А я тебя без Бога бороть буду, слышишь?» Мужики притихли. К чему речь такая? Бога-то не надо бы трогать. Купчина не сразу сообразил, что ему сказал бородач. «Как так, без Бога или нехрист?» Макей чуть призадумался, кто же он теперь, отринувший Бога. «Как ни суди, а крещен на самой лексе». «Хрещен, да отринул», — натужно вывернул Макей. Врать он не сподобился. Что думал, держал на сердце, и то и на язык ложилось. Голышком шел по миру, глядите, мол, весь тут. «Кого отринул?» — донимал купчина. «Бога». Мужики возле телег испуганно забормотали. Шутейная борьба, а разговор-то вышел не шутейный. Безбожник объявился на постоялом дворе. «Бога!» — собрался с духом купец. «Да ты татарин или кто? Не зришь, что ли, русской? А веры был старой христианской, какая после Никона в Поморье, да в скитах сохранилась. Да я отринул то, веру и Бога, и самого Иисуса, как не бымши». «Кто не бымши?» — таращился купчина.